Глава 19. Не получилось проучить соперницу. Тут Катя позвала женщину в перевязочную, помогла ей взобраться на стол, а Сергей тем временем вышел из помещения. Он решил не тратить время, а найти того Гену, о котором говорила фельдшер. Кто знает, мало ли, можно будет попробовать, как он справится. Ему подсказали, где его искать, и Сергей, не садясь в машину, прошелся по улице, ища глазами нужный дом. Во дворе работал мужчина лет 35. Он тесал топором какие-то столбики, скорее всего, для ремонта забора. Судя по всему, руки мужчины росли от плеч, движения были точными. Сергей громко поздоровался, привлекая к себе внимание, а затем, когда тот остановился, спросил, не он ли Геннадий. Тот кивнул головой. Затем, отложив топор, подошел ближе. Он поздоровался с незнакомцем, протянув руку через забор. Сергей спросил, нужна ли ему работа. «Нужна, но смотря какая. Мне нужен механизатор в хозяйство, чтобы обслуживать механизмы, то есть кормораздатчик, транспортеры по уборке навоза и другие. 6 дней, 7-й выходной, на постоянно. Ну, я колледж технический закончил, правда, мало работал, мать забрала в село, думала, найду здесь работу. С оборудованием нужно разобраться, посмотреть, что и к чему». Почитать техпаспорт, если у вас остался. А оклад? Техпаспорта все есть. А оклад 18 тысяч плюс продуктовый набор. Ну, 18 маловато будет, честно скажу. А что за продуктовый набор? Молоко и мясо. Ты лучше посмотри оборудование, покажи себя, тогда и поговорим. Чего зря воздух сотрясать? Тоже дело. Куда подойти? Я через 30 минут от медпункта буду женщину забирать. Подходи, сразу отвезу и договоримся. Что-то я тебя ни разу не видел здесь. Ты недавно в селе? Нет, уже 3 года. Я занят был постоянно, — ответил, криво усмехнувшись, Геннадий. Потом сказал, что сейчас уберет инструмент и придет. Для Геннадия, который уже 10 дней не пил и теперь не знал, чем себя занять, это был реальный шанс. Да что там, он и на 18 пойдет с удовольствием, но немножко цену-то себе набить можно? Он нашел в шкафу более-менее новые брюки и рубашку, быстро переоделся, крикнул маме, что он ненадолго отлучится. Мать сразу вскочила, переживая, что он снова уйдет пить, выбежала за ворота проследить. Так и есть, пошел в центр, наверное, в магазин. У нее защемило в груди. Махнув рукой, она вернулась в дом, накапала себе корвалол, который уже и заканчивался. Тем временем Катя, набрав шприц физраствор с антибиотиком, вводила его через незашитое отверстие в ране под напором. Было больно, она понимала, но нужно было промыть. И все-таки бабушка была права. Выскочил небольшой сгусточек, который обволок крупицу грязи. Потом она ввела еще один шприц, но там было чисто. Наложила мазь, повязку и помогла выйти через коридорчик на улицу. Далее ее усадили пациенты на лавку, а Катя, позвав следующего, зашла к ребенку, чтобы тот не скучал один. Женщина, которая зашла и была последней перед обедом, померила давление, пульс, расспросила, чтобы уточнить диагноз, дала рекомендации, посоветовала поменять лекарства. Теперь можно и на обед идти. Машина с фермером завелась и уехала. Катя, также закрыв медпункт, поехала домой. Завтра еще один день и выходной. Бабушка грозилась в лес за грибами сходить. Ну, она с коляской по лесу же кататься не будет, будет дома чем-то заниматься, работа есть всегда. Собравшись, она поехала домой. Вчера халат стирала и сушила в доме. Утром гладила срочно. Сегодня была более аккуратной. Сейчас оставит сына бабушке, одной принимать легче. Может, еще и зайдет в правление насчет тетрадок для больничных карт. «Бабушка, а ты оказалась права. Вымылся малюсенький комочек. Теперь, думаю, пойдет на поправку нога». «Ты старайся, когда получается, сама смотреть своим внутренним зрением. Это несложно, ты научишься. Думаю, тебе это доступно», — ответила довольная бабушка Света. А тем временем ничего не подозревающие Ира и ее мама с удивлением смотрели, как Сергей мотается на своей машине мимо их двора и даже не думает заехать. И вчера не остался на ночь. Странно. Они никак не связывали это со смертью Даниловны, которую, кстати, никто не собирался хоронить, так как родных не было или были да далеко. Односельчане ее не любили, и никто не спешил хоронить за свой счет, пусть государство и хоронит. Мама Иры вышла к маленькому магазинчику, который был в их деревне. Там стояли женщины, и у них как раз был обмен информацией. Оказалось, Нинка-свинарка проткнула ногу вилами. Теперь фермер крутится, как бы не попало ему, возит Нинку каждый день к фельдшерке новой. Та прямо кудесница, хоть и молодая. Ногу, как Нинка сказала, ей прооперировала. Но нужны уколы, и теперь фермер ее возит. Теперь Ириной маме стало все понятно. Значит, нашел себе другую. А как же приворот? А деньги, которые она заплатила Даниловне? Ну, сейчас она девке устроит вырванные годы. Она вернулась домой, рассказала новость Ирочке и поспешила в медпункт. А то кто его знает, до которого часу та молодая работает. Уж она Антонина патлы той повыдергивает. А то взяли моду чужих женихов сманивать. Приворот сделать не могла. Даниловна померла, а больше никто не делает здесь. Хотя, может, ворониху уломала? Размышляла Тоня, когда спешила в село. Ей повезло, было только две женщины в очереди, и они ждали доктора с обеда, переговариваясь между собой. Тоню в селе не любили за ее гонор. Но Тоня, показав, что она такая же, как все, начала расспрашивать о том, что за докторша, откуда появилась в селе, понимает ли в болячках. На что женщины хором рассказали, что это же внучка самой Воронихи, сегодня утром Ворониха приходила консультировать больную. Женщины только что у магазина рассказывали, что зашла в кабинет и вышла. А фельдшерка сразу и начала новую операцию. Далее разговор перешел на болячки, и Тоне это было уже неинтересно. Она понимала, что поднимать руку на соперницу, а она считала фельдшерку соперницей, нельзя. Иначе прилетит, и точно прилетит, приходилось сталкиваться с этой ведьмой. Ее даже Даниловна побаивалась. Тоня еще не знала, как ей и дочке за приворот расплачиваться в дальнейшем придется. «Ой, кажется, у меня уже ничего не болит. Пойду-ка я домой». С этими словами Тоня подскочила и отправилась домой. Женщины переглянулись, одна покрутила у виска, и они дальше продолжили обсуждать сельские новости. Потом пришла Катя и пригласила в кабинет по очереди. Приняв двух женщин, она повесила записку на всякий случай, буду через 15 минут, и пошла в правление договариваться насчет тетрадок. Тетрадки нужны были обычные, школьные, самые недорогие. Она будет хранить их в самом низу под замком. Бухгалтер выслушала, сказала, что проведет их как канцтовары, для начала купят 100 штук. «Отлично, а то приходится листать, смотрю по датам, когда принимала». «Ты, я вижу, уже популярной стала». «Только о тебе и разговоры!» Катя махнула рукой, мол, пустое, а сама добавила, «Других новостей нет, поговорят и перестанут». Обрадованная тем, что не отказались тетрадками, осторожно спросила насчет медикаментов, ведь людей много, расходы большие. «Это как комиссия придет, посмотрит все, увидит, что много посетителей, тогда можно просить увеличить лимит. Пока мы не можем это провести через нашу бухгалтерию». «А завтра кто-то будет в районе?» «А что ты хотела?» «Я принесу деньги. Нужно хоть самые простые препараты докупить. Ну, ту же таблетку от давления или тахикардии. Где взять пожилому человеку? Не в район же посылать за таблеткой. Если будет помогать, я выписываю на бумажке название. Они сами кому-то заказывают. Но как скоропомощное должно быть?» «Ну да, это да, ты права». «Ты сейчас мне список составь, ну, чтобы до 1000. Я куплю, а ты отдашь мне. Я с утра поеду. Подчеркни, что нужно в первую очередь, чтобы твоей 1000 хватило. Я потом как-нибудь компенсирую тебе эти деньги. Какую-то премию выпишем, чтобы ты закупила еще то, что тебе нужно». Катя тут же на бумаге составила список из 10 препаратов, надеясь, что они не очень дорогие, и вернулась на работу. Правда, вечером, как обычно, людей не было. Гена Сергею, как работник, подошел. Гене тоже работа подошла, Правда, зимой будет проблема добираться по полю, но Сергей сказал, что будет решать проблемы по мере поступления, до зимы дожить нужно. Договорились на 20 000, плюс 3 килограмма мяса раз в месяц и литр молока ежедневно. Ударили по рукам, и Гена весело поспешил домой. Зашел домой, а там мама лежит на кровати и побелевшими губами просит докторшу привести. «Мама, ну что ты? Я как раз работу нашел, с понедельника приступаю, у фермера. И зарплата, и мясо. Мама, не умирай, я быстро». Катя почти бежала. Забежала в дом, пшикнула ей под язык, типа нитроглицерина, сделала укол, сидела возле нее, пока та не пришла в нормальное состояние. Понимала, что ей нужно в больницу, но ведь та и прошлый раз отказалась.